Волк и старуха. Голодный волк разыскивал добычу. На краю деревни он услыхал. В избе плачет мальчик, и старуха говорит: «Не перестанешь плакать, я тебя волку отдам». Волк не пошел дальше и стал дожидаться, когда ему отдадут мальчика. Вот пришла ночь, он все ждет и слышит, старуха опять приговаривает: «Не плачь, дитятка, не отдам тебя волку, только приди, волк, убьем его». Волк и подумал: «Видно, тут говорят одно, а делают другое», и пошел прочь от деревни.